Глава 43, часть 2. Когда гибнут люди, я не могу сидеть здесь спокойно и ждать, когда же все умрут. И сад просто станет никому не нужен. Мне нужно понять, где источник. Мне нужно достать воды из него. Мне нужно спасти Ерику и всех, кто еще может быть спасен. Оставляю мать девочки на Миру и Шипика. Они вдвоем очень слаженно работают. А сама почти всю ночь провожу над книгами. Одну за другой я снимаю их с полки, проверяю содержание, ищу хоть какую-то, хоть минимально возможную подсказку. Количество книг в шкафу заметно редеет, стопка у стола увеличивается, а надежда найти что-то важное и нужное тает. Я так и засыпаю над книгой. Потому утром спина, которая к тому же еще болит от раны, спасибо мне не говорит. «Я приготовила завтрак», произносит с улыбкой вчерашняя гостья. «Меня Ирма зовут. Прости, что я так ворвалась. Но Ерика, помоги ей, пожалуйста. У меня кроме нее никого нет». Нет, сегодня я не проспала, а за окном только-только поднимается солнце. Просто, видимо, нервное напряжение не позволяет Ирме сидеть спокойно. Она как только смогла более-менее нормально двигаться, сразу стала искать, чем себе занять. «Спасибо тебе», — говорю, а сама думаю, что я могу ей сказать, чтобы успокоить. Да ничего, наверное. «А кто-то еще заболел в деревне?» «Так, староста», — кивает гостья. «Он почти сразу, как я на выздоровление пошла, приходил, и Ерика с ним ругалась. Как она меня отстаивала! А потом он слег, а за ним почти сразу и дочь. И он недавно откуда-то приехал?» Ирма задумывается, а потом кивает. «Помнится, накануне моей болезни он собирался в деревню на севере», задумчиво говорит она. «Да ты не стой, садись». В дверях возникает Мир. Кажется, он тоже прислушивался к тому, что говорила Ирма, и это совсем его не обрадовало. Тоже догадался. Мы завтракаем. Я напоминаю Ирме, что нужно выпить зелье, а потом зову Мира на улицу, чтобы там сделать перевязку. «Ты же понял, что это, да?» Разматывая тряпицу, говорю я. «Северные деревни — самое сосредоточение мора», напряженно говорит Мир. «Но если он пришел в деревню, не больна ли сама Ирма?» «Это заставляет меня задуматься, может ли она принести мор сюда, и что будет, если я или Мир из-за этого заболеем?» «Я должна найти источник. Не знаю, зачем я говорю об этом Миру. Это спасет многих. Ты обещала рассказать свою версию легенды. Тайна ли это? Нет, пожалуй. Так почему ему не узнать, как все было на самом деле? Пока я обрабатываю практически затянувшуюся рану Мира, рассказываю ему обо всем, что я узнала из записей ведьм до того момента, когда хозяйка стала Ивой. Чем дальше я рассказываю, тем больше хмурится Мир. Конечно, это все для него новое, если он всю жизнь думал, что князь-герой. Теперь я понял. Если после этого боги даровали княжескому роду драконов, произносит задумчивый Мир, то это явно не благословение и подарок. Это проклятие за то, как князь поступил с хозяйкой. Я только пожимаю плечами и заканчиваю перевязку. Подожди. Мир хватает меня за руку, когда я встаю, чтобы уйти. Ты сказала, что хочешь найти источник. Ты не знаешь, где он? Ты внимательно слушал легенду? Улыбаюсь я. Может, я смогу тебе помочь? Он спрашивает на полном серьезе. Чем? Если он откликается только хозяйке. Он пожимает плечами и отпускает. Я ухожу в лес и некоторое время вслушиваюсь в него, пытаюсь почувствовать, разговариваю. Но он словно затаился. Словно ждет чего-то. Еще бы понять чего. В итоге я оказываюсь на берегу рядом с Ивой, сажусь на землю у ее корней и подтягиваю колени к себе. Я знаю, что не для того искали меня вот такую преданную и не готовую влюбляться. Вздыхаю и откидываюсь на спину. Знаю, что надо охранять источник, но что делать, когда выбор настолько сложный? Предавать сад или всех людей? Ива тихо шелестит листвой, соглашаясь, что выбор невыносимый. «Если бы ты еще могла помочь, намекнуть как-то. Вздыхаю, глядя, как по небу плывут облака причудливой формы. Я постараюсь понять намек. Грустишь. Мир устраивается рядом, а потом и вовсе ложится. Я не знаю, что делать. Глядя в небо, говорю я. И спросить некого, потому что никто не может мне дать ответ. «Я вряд ли тебе тоже помогу», — отвечает мир. «Но однажды так получилось, что мне тоже пришлось сделать выбор. Сложный. Мне тогда дали очень важный совет. Выбрав, больше не сомневайся». «И ты, конечно, справился?» Я поворачиваю голову к миру. «Нет», — он пожал плечами. Захотел объять необъятное. Сомневался, правильно ли выбрал. Вот, я тут. Значит, тебе выбор еще предстоит, когда ты отсюда выйдешь? Рассматриваю мира. Он напряжен и серьезен, как будто он прямо сейчас делает выбор. Нет, я его сделал, и это уже ничего не изменит. Он тоже поворачивается ко мне. И я хочу тебе кое-что показать.